Кто такие китайцы? Прежде всего, хотелось бы отметить, что никакого Китая нет, равно как и нет никаких китайцев. Слово «Китай» русское, и слово «китайцы» тоже русское. Согласно этимологическому словарю русского языка, составленному в 1938-1950 годы ученым Максом Фасмером на немецком языке и переведенному на русский язык и дополненному в 1959-1961 годах Трубачевым, эти слова впервые встречаются в древнерусском тексте «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, а это 1475 год. Якобы все происходит от уйгурского «Китай», «Китай», «Китаец», которое, в свою очередь, происходит от тюркского «Китан». Якобы так называли протомонгольскую группу кочевых племен из Маньчжурии, киданий, китаев. С 907 года существовало киданьское государство Ляо. В этот год предводитель Киданий Абао-цзы провозгласил себя императором и основал империю, расширив свои владения на большую часть Северного Китая. Протянувшись от Японского моря до Восточного Туркестана, империя Ляо стала наиболее могущественной державой Восточной Азии. И это сказалось на том, что историческое название Китая в славянской традиции восходит именно к этнониму Кидани. Кидани, по-английски «the Kitan people», по-французски «les Kitan», занимались скотоводством и имели свою письменность, а в 1125 году империя Ляо была завоевана джурженями, а государство джурженей в 1234 году положило конец монгольской экспансии. Истоки происхождения русского названия Китай до сих пор недостаточно ясны. Некоторые полагают, что происходит оно от названия народности Кидани, или Китай, по-китайски Цидань, под которым объединялись племена монгольской группы, племена восточных ху, которые проживали в древности в районе Монголии и Маньчжурии. Алексей Александрович Маслов, российский историк-востоковед. Благодаря европейским путешественникам, в частности Марко Поло, это название в форме «катай» попало в средневековую Западную Европу. При этом Марко Поло делил Китай на две части – Катай, откуда пошло название Китан, север страны, и Манзы, юг страны. А до этого китайцы называли Рим, а потом и Византию, Дацинь, что значит «Великая Цинь», а римляне называли Китай Серика, а китайцев Серис, что значит «Страна шелка» и «Шелковые». Что же касается названия Чайна, то исторически расходятся во мнении о том, кто первый стал употреблять его. Наиболее популярной версией считается персидское происхождение. Персы писали Чин, указывая на правителя из династии Цинь. От персов якобы слово перешло к римлянам, которые придумали слово Цина. А есть и такая версия, высказанная историком-востоковедом Масловым. Известное ныне в западных языках слово «чайна» — немецкий, английский «чайна», французский «чины» — произошло либо от слова «ча», то есть «чай», либо от слова «чоу» — «шелк». Это основные экспортные товары из Китая. Кстати, точно так же по-английски звучит слово «фарфор» — «чайна», который стал еще одной визитной карточкой средневекового Китая во внешнем мире. Сами же китайцы издавна называют свое государство «джунго», что означает «центр». В данном контексте подразумевалось географическое положение. Под центром понимали небольшую территорию, окружавшую столицу. Ранее страна именовалась Джунго, срединное государство. Впервые это название появилось еще в 1045 году до нашей эры. Многие полагают, что самоназвание Китая, срединное государство, объясняется тем, что китайцы издревле считали, что они находятся в центре мира, но это не совсем так. Первоначально в середине, конце первого тысячелетия до нашей эры, под этим названием подразумевалось не какое-то конкретное государственное образование, а многочисленные царства, находившиеся на центральной равнине, срединные царства или царство срединной равнины. Тем самым их отличали от южных царств, которые располагались на территории современных южных провинций, преимущественно Гуанчжоу и Фуцзянь. Уже потом название «срединное государство» стало соотноситься с конкретным государством, которое стало известно во всем мире как Китай. Алексей Александрович Маслов, российский историк-востоковед. Понятно, что в повседневном русском языке слово «китаец» является экзоэтнонимом, то есть словом, не употребляющимся местным населением, а китайским самоназванием, эндоэтнонимом, является «хань», хотя в профессиональной литературе для уточнения применяется понятие ханьцы. А китаями, как уже говорилось, первоначально именовались кочевники кидани, населявшие северные пределы современного Китая. До наших времен дошло и другое название – Поднебесное. На китайском языке оно звучит как Тянься. В период правления династии Хань всех жителей называли ханьцами и считали, что они живут под небом. При этом главное святилище императорской столицы называлось Храмом Неба. Ханьцы и их предки на протяжении многовековой истории расширяли ареал своего расселения. Но они не только ассимилировали самые разные народы и их отдельные группы на севере, востоке, особенно на юге, но и многое перенимали из их хозяйственно-культурных традиций, что оказывало определенное влияние на усиление их регионального самосознания. В частности, на развитие китайской культуры оказали влияние манчжуры во время своего правления страной. Александр Михайлович Решетов, российский историк-китаист. Если Японию можно назвать мононациональной страной, где японцы составляют почти 100% населения, то Китай в этом плане устроен гораздо сложнее. Китайцы – это жители Китая, огромной страны, но это не слово, обозначающее народ или этнос, а некое обобщающее понятие. Как уже говорилось, у китайцев имеется самоназвание Хань, и этот народ составляет преобладающую часть населения нынешней КНР. Это крупнейший по численности народ мира. Согласно подсчетам независимой организации World Population Review, на 17 апреля 2024 года в Индии жили 1 миллиард 425 миллионов 937 441 человек, а в Китае 1 миллиард 425 миллионов 744 008 человек. Но в Индии крупнейшим этносом являются хиндустанцы, составляющие около 35% от всего населения страны. Среди остальных национальностей, населяющих Индию, можно выделить бенгальцев, телугу, маратхи, гуджаратцев, каннада, пенджабцев и других. Впрочем, и в Китае живут несколько десятков народов, из которых признано 56, каждый со своими обычаями, национальными костюмами и во многих случаях с собственным языком. Тем не менее, при всем их разнообразии и богатстве культурных традиций, эти народы составляют лишь около 7% населения страны. Кстати, в случае Китая всего лишь 7% населения – это почти 100 миллионов человек. Ничего себе национальное меньшинство. На юге Китая проживают джуаны, численность которых более 16 миллионов человек. Представители этого народа в основном сосредоточены в Гуанси, Джуанском автономном районе. Джуаны имеют свой язык с двумя диалектами и отдельную письменность на основе латиницы. Хуэй или хуэйцы. Говорят на том же языке, что и ханьцы, но их выделяют в отдельную группу из-за того, что они исповедуют ислам. Сегодня численность хуэйцев более 10 миллионов человек. Они имеют мало мест компактного проживания и рассеяны по северной и западной частям страны. К манчжурам себя причисляет более 10 миллионов человек. Они проживают в основном на севере Китая, но манчжурский язык почти вытеснен ханьским. Сегодня очень мало коренных манчжуров владеет своим родным языком, а тем более манчжурским письмом. Мяо, или хмонги, проживают на юге Китая, а также на территории соседних Вьетнама и Лаоса. Это очень неоднородная в этническом отношении группа, внутри которой имеет место множество диалектов. Когда-то предки мяо создали на юге Китая самостоятельное государство Чу, но сегодня они все больше сближаются с ханьцами, хотя и пытаются как-то поддерживать свои традиции. А вот уйгуры – это народ, относящийся к группе тюркских и проживающий на западе страны, в Синьцзян-Уйгурском национальном районе. Представители этого народа исповедуют ислам суннитского направления, а их письменность основана на арабском письме. Плюс еще есть тибетцы, которые проживают на территории Тибетского автономного района и соседних с ним провинций. Это самобытный народ, представители которого исповедуют буддизм, говорят на тибетском языке и используют свою письменность. Среди других самобытных этнических групп Китая можно упомянуть монголов, группы народов И, Йи или Лоло, а также Тутзя. Несмотря на то, что многие национальные меньшинства постепенно растворяются среди доминирующих ханьцев, в Китае сохранилось еще немало народов с уникальным языком и культурными традициями. Главную часть населения Китая, около 93%, образуют китайцы, называющие себя хань. Ханьцы, ханьцзу, ханьжэнь. Это этническая группа сино-тибетской языковой семьи, занимающая первое место по численности среди народов Земли – 19% общего населения. Ханьцы также являются крупнейшей народностью в специальных административных районах КНР Гонконге – 99%, и Макао – 97%, а также на Тайване – 97%, и в Сингапуре – 76%. Кстати, слово «хань» берет начало от династии Хань, сменившей династию Цинь, которой удалось объединить Китай. Название династии произошло от названия реки Ханьшуй в центральной части Китая, у которой жили основатели династии Хань. Также это слово в Древнем Китае, особенно в классической китайской литературе, означало «млечный путь», так как сами ханьцы называли свою страну «небесной рекой» или «поднебесной». В XIX веке появилось множество предположений, в которых говорилось, что китайский народ пришел от Древнего Египта до Индии и Монголии. На рубеже XX века французский автор Альберт Терриен де ля Купери предложил теорию отслеживания происхождения ханьцев по эламской надписи, найденной в юго-восточной части Каспийского моря. Хотя большинство элементов этой теории были неподтвержденными, даже дискредитирующими, как, например, приравнивание легендарного желтого императора Хуанди к богу Нахунте в Месопотамии, ряд ученых продолжал придерживаться теории аккадского месопотамского происхождения ханьцев и в 1920-х годах. Книги с ошибочными идеями Терриена де ля Купери были переведены на японский язык, а также широко пропагандировались в Китае в японских интересах. Основная часть ханьцев живет в Китае, и они составляют большинство во всех провинциях, муниципалитетах и автономных районах страны, кроме Синьцзян-Уйгурского – 41%, и Тибетского – 8% автономных районов. Остальные – это 56 различных народов. На самом же деле эта цифра намного больше, ведь лингвисты насчитывают на территории Китая более 250 языков. А о большей национальной неоднородности Китая говорит и тот факт, что по итогам переписи населения, проводимых в разные годы, количество национальностей сильно разнится. Так, например, в ходе переписи 1953 года на территории страны было зафиксировано наличие 41 малого народа, помимо основного народа ханьцев, а по итогам переписи 1964 года их уже было более 180. Но сейчас термины «китаец», «чинуа» и «чайнейс» многие используют для всех граждан Китайской Народной Республики, независимо от их этнической принадлежности. Китайский человек – хуажэнь. Буквально это человек Китая как цивилизации. Это общий термин, относящийся к любой персоне китайского происхождения. Однако он обычно больше используется в обращении к заграничному китайскому сообществу. Как уже было сказано, китайцы живут не только в КНР. Например, около 20 миллионов китайцев живет на Тайване. Начиная со Средневековья, китайцы стали широко расселяться по всему миру, но прежде всего в соседние государства. Широкий размах китайской миграции приобрела во второй половине 19-го, первой половине 20-го веков. За рубежом проживают значительные группы китайцев, самоназвание хуажэнь или хуацяо, что буквально можно перевести как китайский гость или китаец, живущий за рубежом, так их называют сами китайцы. В Сингапуре китайцы составляют около 80% населения страны – 1,96 миллиона человек. В Малайзии они второй по численности этнос – 5,12 миллиона человек. Крупные китайские общины расселены и в других странах Юго-Восточной Азии. В Таиланде 6,3 миллиона человек, в Индонезии 5,2 миллиона человек, в Мьянме 350 тысяч, на Филиппинах 500 тысяч, во Вьетнаме 950 тысяч человек и так далее. Кстати, есть немало китайцев и в Японии, 700 тысяч человек, а также в США, 820 тысяч человек, и в Канаде, 290 тысяч человек. Даже в России, по данным, проведенной в 2021 году переписи населения, китайцами считали себя 19 644. 0,01% жителей страны. Так кто же такие китайцы? Это общность людей, объединенных по некому признаку, связанному с Китаем. Существует несколько трактовок того, как определить причастность человека к китайцам. Первое – это люди, имеющие гражданство и проживающие в КНР или на Тайване. Но с другой стороны, Относительно того, делает ли китайское гражданство китайцам, существуют разные мнения, поскольку сторонники тайваньской независимости не считают, что Тайвань – часть Китая. В демографическом отношении Китай является уникальной страной. Проблемы народонаселения определяются прежде всего своей огромной численностью, что накладывает отпечаток на все стороны жизни китайского общества – экологическую и продовольственную ситуацию, особенности занятости и роста производительных сил в целом. Елена Степановна Баженова, российский политолог и экономист.